Тьма в комнате медленно серела, доказывая, что скоро рассвет. Я лежала на спине и слушала размеренное дыхание спящего рядом мужчины, одна рука которого по-хозяйски покоилась на моей груди. Спала ли я этой ночью? И да, и нет. Тяжело назвать сном те мгновения, когда я проваливалась в небытие и тут же выныривала из него с тяжелой головой и ломотой в висках. Перед моим мысленным взором мелькали картины прошлого, такие яркие, такие насыщенные, что их легко можно было перепутать с реальностью. А может быть, я просто вижу слишком затянувшийся кошмар, и на самом деле не было ничего этого, ни обвинения отца, ни самоубийства родителей, ни моих попыток выжить и не дать умереть брату. А самое главное, не было этой ночи, когда едва знакомый мужчина досконально изучил мое тело, а я стонала в его объятиях от удовольствия, щедро приправленного горьким вкусом отчаяния и невозможности отказать никакой фантазии. И все-таки стоило признать очевидное. Гарольд даже не думал злоупотребить той властью, которую получил надо мной. Он действовал сегодня ночью как мудрый и терпеливый супруг, получивший в жены неопытную, перепуганную девчонку, которая еще вчера играла в куклы и не помышляла ни о каком замужестве. На этом месте своих рассуждений я горько хмыкнула. Да, о свадьбе в моем случае речи и быть не может. Кто рискнет назвать своей избранницей ту, которая уже познала вкус и сладость чужих мужских ласк? И опять я вспомнила того милого юношу, которого прочили в мои мужья. Нашу прогулку пригожим летним вечером. Быстрый и неожиданный, даже не поцелуй, а звонкий чмок в губы. И то, как поспешно мы после этого разбежались в разные стороны, испугавшись содеянного. Ох, как ругала меня мать, когда узнала об этом. Как она выговаривала мне, что девушка прежде всего должна думать о своем добром имени. Представить страшно, какие слухи могут пойти обо мне по округе после столь отвратительного деяния. А если Сигурд после этого потеряет ко мне всяческий интерес, убедившись, как легко от меня получить поцелуй? Как много неприятного и обидного высказала тогда мать. Сколько обвинений она бросила в мою повинно склоненную голову. И целую ночь после этого я не спала, переживая свой страшный промах. Неужели отныне и навсегда я опозорена? И Сигурд больше не захочет знать меня, посчитав ветреной и легкодоступной особой. Но на следующее утро Сигурд уже был на пороге нашего дома с букетом цветов и помолвочным кольцом, а за спиной перепуганного предстоящим объяснением паренька маячила его мать. безуспешно пытающаяся скрыть довольную улыбку. Стоит ли говорить, что уже через час помолвка была заключена? Если бы все шло своим чередом, то прошлой осенью я бы примерила белоснежный наряд невесты. Я тихонько застонала от очередной картины прошлого. Слишком горько и больно мне было вспоминать, чего я лишилась. Гарольд беспокойно заворочился, и я притихла, испугавшись, что иначе разбужу его. Не открывая глаз, он притянул меня ближе к себе, потерся носом о шею и опять расслабился, погрузившись в глубокий, спокойный сон. Сумрак в комнате между тем неуклонно серел. Наступало новое утро моей жизни. Я негромко вздохнула. Ладно, хватит жалеть себя. Нужно искать выгоды в моей ситуации. Вир Гарольд — маг, и маг неплохой. Следовательно, в его доме имеется достаточно книг по колдовскому искусству. Полагаю, у меня будет достаточно времени и возможностей, чтобы ознакомиться с ними. Потому что я очень сомневалась, что мои родители добровольно расстались с жизнью. И есть только один способ выяснить, так ли это. Вызвать их из мира духов и задать вопросы. Если окажется, что их убили, то я найду способ отомстить за их смерть.